Глава 3. Подрыв рациональности. Для земной жизни нужны инструменты рационального мышления, точный язык, логика, мера, навыки рефлексии и проектирования. Все они были сильно повреждены во время перестройки, а затем подрывались в ходе реформы. Сейчас сознание общества и особенно элиты хаотизировано и не справляется с задачами, которые ставит кризис. Резко снизилось качество решений и управления. Возникли аномальные зоны, где принимаются наихудшие решения из всех возможных. Дальнейшая деградация рационального сознания – всеобщая угроза. С этого факта и начнем. В своих рассуждениях 80-х годов влиятельная часть нашей интеллигенции допустила ряд фундаментальных ошибок. В результате этих ошибок были сделаны ложные выводы и приняты неверные с точки зрения интересов большинства даже самой интеллигенции решения. За интеллигенцией пошла масса людей. Кому же верить, как не своим образованным близким? В результате страна оказалась на грани катастрофы и погрузилась в кризис, из которого неясно, как выбраться. После 2000 года этот кризис слегка заморозили, и то слава богу. Но подморозить не значит вылечить. Когда заморозка перестает действовать, каково нам придется? Да и сами ошибки лишь симптом. Причиной их было нарушение норм рациональности. Перестройка привела к ее тяжелому поражению. Вместо анализа ошибок и починки инструментов разумного мышления, как это принято делать при любых технических сбоях или авариях, произошел срыв. Эти ошибки побудили к дальнейшему отходу от норм разумного мышления, в результате чего общество и сорвалось в тяжелейший кризис. Если бы наши либеральные реформаторы, исходя из своей веры и своих идеалов, рассуждали согласно правилам здравого смысла и логики, сверяли бы свои выводы с реальностью, то мы могли бы избежать срыва и найти разумный компромисс между интересами разных частей общества. Большинство при этом все равно бы пострадало, за ошибки надо платить, но не так сильно. В среде специалистов, которые разрабатывали доктрину реформ, методологическим принципом стала безответственность. Пафос реформы был открыто оглашен как слом советской хозяйственной системы и создание необратимости. Сама декларация о необратимости как цели показывает глубинную безответственность как философский принцип. В послании президента Российской Федерации Федеральному собранию 2004 года Путин говорит: «С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажом прежней экономической системы. Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения старого здания. Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала». Это важное утверждение, ведь реформа 90-х годов представлялась обществу как модернизация отечественной экономики, а теперь оказывается, что это был ее демонтаж, причем грубый, в виде разрушения старого здания. На это согласие общества не спрашивали, а разумные граждане никогда бы не дали такого согласия. Ни в одном документе 90-х годов не было сказано, что готовился демонтаж экономической системы России. Значит, власть следовала тайному плану. Где секретные протоколы к этому пакту? В любом государстве уничтожение половины экономического потенциала страны было бы квалифицировано как измена родине или вражеская диверсия в беспрецедентно крупном размере. И уж это никак не могло бы пройти без внятного объяснения власти с обществом. Надо дать оценку этой программе с точки зрения законов и канонов государственной безопасности. Ведь в 1999 году новая власть приняла дела у Ельцина и его команды, и их отчета не обнародовала. Да и сегодня имя Ельцина присваивается библиотекам и университетам. Это явный знак одобрения его дел. Все уже по горло сыты недомолвками. В выработке той программы наблюдалась поразительная вещь. Ни один из ведущих экономистов не сказал, что советское хозяйство может быть переделано в рыночное хозяйство западного типа. Никто никогда не утверждал также, что в России можно построить экономическую систему западного типа. Ситуация в интеллектуальном плане аномальная. Заявления по важнейшему для народа вопросу строились на предположении, которого никто не решался явно высказать. Никто не заявлял, что на рельсы месяцах нынешнего курса возникнет дееспособное хозяйство, достаточное, чтобы гарантировать выживание России как целостной страны и народа. Ведь если этого не будет, то уплаченную народом тяжелую цену за реформу уже никак нельзя будет оправдать. Однако, сколько ни изучаешь документов и выступлений, никто четко не заявляет, что он, академик такой-то, уверен, что курс реформ выведет нас на безопасный уровень без срыва в катастрофу. А вот предупреждений об очень высоком риске сорваться в катастрофу было достаточно. Итак, главные обществоведы страны не утверждали, что жизнеустройство страны может быть переделано без катастрофы, но тут же требовали его переделать. Тот факт, что общество принимало подобные катастрофические предложения без обоснования и критического анализа, говорит о том, что к концу 80-х годов в СССР и России имел место отход от рационального мышления. Уже к середине 90-х годов мнение о том, что экономическая реформа в России потерпела провал и привела к опустошительному ущербу, стало общепризнанным, пусть негласно и среди российских, и среди западных специалистов. В 1996 году видные экономисты Петраков и Перламутров писали в академическом журнале «Вопросы экономики». Анализ политики правительства Гайдара Черномырдина дает все основания полагать, что их усилиями Россия за последние 4 года переместилась из состояния кризиса в состояние катастрофы. Председатель Совета экономических советников при президенте США Клинтоне, Нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, дает такую оценку. Россия обрела самое худшее из всех возможных состояний общества, колоссальный упадок, сопровождаемый столь же огромным ростом неравенства, и прогноз на будущее мрачен, крайнее неравенство препятствует росту. Вдумаемся в этот вывод. В результате реформ мы получили самое худшее из всех возможных состояний общества. Значит, речь идет не о частных ошибках, вызванных новизной задачей и неопределенностью условий, а о системе ошибок. Перед нами явление крупного масштаба. На огромном пространстве создана хозяйственная и социальная катастрофа, не имеющая прецедента в индустриальном обществе нового времени. Украина. Большая развитая европейская страна. В 2000-х годах средняя реальная заработная плата здесь составляла 27% от уровня 1990 года. В Российской Федерации 42%, в Таджикистане 7%. Известный американский советолог Коуэн писал в 1998 году: «Проблема России состоит в беспрецедентно всеобщей экономической катастрофе в экономике мирного времени, находящейся в процессе нескончаемого разрушения. Катастрофа настолько грандиозна, что ныне мы должны говорить о не имеющем прецедента процессе, буквальной демодернизации живущей в 20 веке страны». Таким образом, речь идет не о кризисе, а о демодернизации, утрате системных свойств современной цивилизации. Казалось бы, перед разумным человеком возник очень важный объект исследования, анализа, размышлений и диалога. Но за прошедшие 20 лет никакого стремления к рефлексии по отношению к методологическим основаниям программы реформ в среде экономистов не наблюдается, за исключением отдельных личностей, которые при настойчивой попытке гласной рефлексии становятся диссидентами профессионального сообщества. Американские эксперты Эмсден и другие пишут в своем докладе: «Тем экономистам в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, которые возражали против принятых подходов, навешивали ярлык скрытых сталинистов. В те годы этот ярлык означал маргинализацию человека как профессионала. Понятно, что мало кто шел на конфликт, пытаясь открыть дискуссию. Часто такой поступок совершали люди как раз слишком эмоциональные. Их выступление воспринималось как крик отчаяния, и рационального разговора не получалось. Возьмем самые распространенные случаи нарушений, которые будем иллюстрировать известными примерами. Это отход от реалистичного мышления, порча языка, отход от системы рациональных категорий понятий, утрата меры. Аутистическое мышление. Основу рационального представления о действительности создает реалистичное мышление. Его цель – создать правильные представления. Цель аутистического мышления – создать приятные представления и вытеснить неприятные. Если каким-то способом удается отключить реалистичное мышление, то аутистичное мышление доделывает за него работу, тормозя здравый смысл и получая абсолютный перевес. Во время перестройки в среде гуманитарной интеллигенции сложилась компактная господствующая группа, объединяющая силы ядром идейной основы которой являлся мессианский антисоветизм. Эти люди грезили наяву о разрушении империи зла. Господство аутистического мышления породило небывалый в истории проект демонтажа народного хозяйства собственной страны. Предпосылкой к нему стало типичное проявление аутистического мышления в сфере хозяйства – сдвиг внимания от производства к распределению. На первый план в сознании вышел рынок – механизм распределения. Реальная экономика была представлена как нечто презренное и антигуманное. Первый удар по хозяйству реформа нанесла в 91-94 годах, когда промышленное производство сократилось более чем в два раза. Директор аналитического центра администрации президента Российской Федерации по социально-экономической политике Филиппов дает большое интервью 4 января 1994 года. Его спрашивают, какова причина этого кризиса? Он отвечает: «В нашей экономике узкое место – это торговля. У нас в 3 раза меньше торговых площадей, чем, например, в Японии. Хотите жить хорошо? Займитесь торговлей. Это общественно полезная деятельность, и так будет до тех пор, пока будет существовать дефицит торговых площадей. А еще вернее, мы испытываем дефицит коммерсантов». Под давлением таких доводов люди оправдывали катастрофические изменения. Из промышленности выбыла почти половина рабочих. Они сначала превратились в челноков и мелочных торговцев, а затем значительная часть их опустилась на дно. Экономисты настойчиво советовали совершить поворот России к жизни в долг. Видный экономист Шмелев, ныне академик РАН, предлагал сделать большие внешние заимствования, а отдавать долги государственной собственностью. Он писал: «По-видимому, мы могли бы занять на мировых кредитных рынках в ближайшие годы несколько десятков миллиардов долларов и при этом остаться платежеспособными. Эти долгосрочные кредиты могли бы быть также, при должных усилиях с нашей стороны, в будущем превращены в акции и облигации совместных предприятий». Через год, когда страна уже втягивалась в кризис, он говорит в интервью: «Не исключено, что частный банковский мир переведет нас в категорию политически ненадежных заемщиков, так что на солидные займы рассчитывать нам не придется. Можно взять под залог нашего золотого запаса, основательно, кстати, пощипанного. Зачем мы его храним? На случай войны? Но если разразится ядерная война, нам уже ничего не нужно будет. Это крайний аутизм. Зачем мы что-то храним? А если война?» И Российская Федерация сразу стала втягиваться в долговую яму, брать займы зависимого типа. Но российскому обществу это представляли как помощь Запада или даже как иностранные инвестиции. Одним из крайних проявлений аутистического сознания элиты был категорический отказ обсуждать и даже видеть отрицательные последствия реформы. Вот умозаключение академика Заславской, сделанное в важном докладе 95 года. Что касается экономических интересов и поведения массовых социальных групп, то проведенная приватизация пока не оказала на них существенного влияния. Прямую зависимость заработка от личных усилий видят лишь 7% работников. Остальные считают главными путями к успеху использование родственных и социальных связей, спекуляцию, мошенничество и так далее. Итак, 93% работников не могут жить так, как жили до приватизации, за счет честного труда. Они теперь вынуждены искать сомнительные, часто преступные источники дохода, спекуляцию, мошенничество и так далее. Но социолог считает, что приватизация не повлияла на экономическое поведение. Из того, что сказала сама Заславская, прямо вытекает, что приватизация повлияла на экономическое поведение подавляющего большинства граждан, причем кардинальным образом. Нелогичность ее утверждения – следствие аутистического сознания. Идеологи реформы видят только приятные изменения, а если влияние приватизации на поведение массовых социальных групп им неприятно, то этого влияния просто не видят. Аутистическое мышление отражается и в современных воспоминаниях разработчиков доктрины реформ. Вот на лекции 29 апреля 2004 года один из таких разработчиков Симон Кардонски излагает свою версию работы над доктриной. Он выделяет главную черту ее авторов. «Мое глубокое убеждение состоит в том, что основной посыл реформаторства – то, что для реформатора не имеет значения реальное состояние объекта реформирования. Его интересует только то состояние, к которому объект придет в результате реформирования. Отсутствие интереса к реальности было характерно для всех поколений реформаторов, начиная с 1980-х годов до сегодняшнего времени». Что нас может заставить принять то, что отечественная реальность вполне полноценна, масштабна, очень развита, пока не знаю. Для человека с реалистичным сознанием это признание покажется чудовищным. Такая безответственность не укладывается в голове. Но это говорится без всякого волнения, без попытки как-то объяснить такую интеллектуальную аномалию. Ведь даже и на Западе нет того, что устроили в России наши реформаторы. Гелбрейт сказал об их планах. Говорящие, а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь, о возвращении к собственному рынку времен Смита не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить. Психическое отклонение клинического характера. Вот как воспринимался замысел реформы в России видными западными специалистами, не имеющими причин молчать. Аутистическое мышление питается мифами. Наше общество пережило небывалый всплеск мифотворчества. Один из важных мифов гласил о якобы избыточном производстве ресурсов как фундаментальном дефекте плановой экономики. Этот миф вошел в самое ядро всей доктрины подрыва хозяйства России. Ведь вслед за атаками на какую-то избыточную отрасль, производство стали, тракторов, энергии и тому подобное, принимались политические решения по демонтажу этих отраслей. Иррациональное утверждение, будто хозяйство России работает на себя, а не на человека, стало привычным и не вызывало у людей психологического отторжения. Так были резко уменьшены капиталовложения в энергетику. Хотя специалисты доказывали, что сокращение подачи энергии и тепла в города Севера и Сибири приведет к исчезновению потребителей, они покинут холодный край. Тот факт, что гуманитарная интеллигенция благосклонно приняла программу, в которой почти невозможно было не видеть большей опасности для хозяйства и даже для шкурных интересов каждого обывателя, настолько необычен, что должен был бы стать предметом большого исследования. Только при господстве аутистического мышления могла быть так легко принята разрушительная доктрина деиндустриализации. Люди слышали и слышат сегодня обещание произвести модернизацию России посредством прыжка в постиндустриальное общество без восстановления промышленности. И верят. Уже с начала нулевых годов эти утопии получали поддержку в администрации президента. Например, Сурков приглашает граждан России грезить наяву. Хотим мы включение в так называемую цивилизацию третьей волны или останемся ржаветь в индустриальной на задворках глобальной экономики до скончания века и нефти? Хотим ли мы неуклонно стремиться к смягчению нравов в политике и в быту, или предпочтем ходить строем? Допустим, граждане России не хотят ржаветь в индустриальной цивилизации, не хотят ходить строем, а наоборот хотят смягчать нравы в быту. Что конкретно им предлагает сделать власть? В основном мы получаем заряд грез. Они прекрасны, им всегда готовы аплодировать, но по своему характеру они таковы, что служат средством анестезии, а не мобилизации на тяжелый, даже изнурительный труд именно на задворках глобальной экономики, восстанавливая страну на пепелище. Президент Медведев сказал в послании 2009 года: «Настало время нам, то есть сегодняшним поколениям российского народа, сказать свое слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей». Вместо прошлой построим современную, устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда. Чтобы эти слова сплотили людей на трудовые усилия с неминуемо отложенным вознаграждением, под них надо подвести рациональную базу, то есть сказать, каким образом мы создадим умную экономику вместо примитивного сырьевого хозяйства. Ведь страна живет именно за счет сырьевого хозяйства, нефти и газа. Зачем же строить все эти северные и южные потоки, если мы собираемся вместо сырья гнать на экспорт нанотехнологии? Как ни странно, даже Путин включился в пропаганду постиндустриальной утопии. На конференции в Давосе январь 2009 года он сказал: «Считаю, что экономика 21 века – это экономика людей, а не заводов». Интеллектуальная составляющая в глобальном экономическом развитии неизмеримо возросла. Как это понять – экономика людей, а не заводов? Понятно, что завод – это метафора материального производства. Его в 21 веке не будет? Не будет сырья, техники, средств производства и производственных отношений? Одни люди, допустим, в легкой одежде. Не будет сырья, техники, средств производства и производственных отношений? Одни люди, допустим, в легкой одежде. Или вся эта индустриальная дрянь просто не включается в категории хозяйств? И почему вдруг интеллектуальная составляющая неизмеримо возросла? Как это взвесить? Как измерить интеллектуальную составляющую развития в момент приручения лошади или выведения культурного риса в сравнении с изобретением науки и прецензионного винта, с созданием паровой машины или электромотора? Насколько неизмеримо возросла эта самая интеллектуальная составляющая мобильного телефона по сравнению с перечисленными достижениями прошлых веков? Как-то все это странно слышать, сидя на плечах 20 века. Постмодерн крепчает. Непосредственно для нашей темы важен случай фетишизации постиндустриального общества, цивилизации третьей волны. Влиятельные круги реформаторской элиты России превратили это весьма расплывчатое понятие в обозначение реальной сущности, определенного жизнеустройства, в которое якобы втягивается мир по выходе из кризиса индустриальной цивилизации. Этой сущности приписываются черты, противоречащие реальному профилю того общества, которое и считается инкарнацией сущности постиндустриализма, общества США и Западной Европы. Следовать при проектировании модернизации России этому образу, созданному утопическим мышлением, было бы очень неосторожно. Канонической работой, на которую принято ссылаться в рассуждениях о постиндустриальном обществе, стала статья Иноземцева «Парадоксы постиндустриальной экономики». Поныне на нее принято ссылаться в рассуждениях о постиндустриальном обществе. Рассмотрим кратко ее главные тезисы, не пытаясь выявить в них какую-то систему. Речь идет действительно о парадоксах, но не постиндустриальной экономики, а ее фетишизации. Иноземцев пишет: «Постиндустриальное общество развивается на фундаменте всемерного использования потенциала, заключенного в прогрессе теоретического знания». Этот важнейший тезис Белла, основателя концепции постиндустриализма, сегодня фактически не подвергается сомнению. Это утверждение не подтверждается ни логически, ни исторически, а уж здравому смыслу оно противоречит просто дерзко. Тезис о примате какого-то одного типа знания, конкретно теоретического, можно принять лишь за крайнюю абстракцию. Но глупо утверждать, что на таком вырожденном фундаменте может развиваться какое бы то ни было общество. Если сформулированный Иноземцевым тезис фактически не подвергается сомнению, то лишь потому, что разумные люди его всерьез и не рассматривают. Тезис, очевидно, неверен. Очевидно, что система знания, на которой стоит постиндустриальное общество, как и любое другое, представляет собой сложную целостную систему, обладающую большим разнообразием. Теоретическое знание является в этой системе важным элементом, но именно элементом, встроенным в контекст множества других типов знания, в большую когнитивную структуру. Доминирование теоретического знания с сегрегацией других видов знания невозможно. Если же говорить о проблемах модернизации российского хозяйства, то тем более важен настрой на создание большой динамической системы с высокой способностью к адаптации. Далее Иноземцев пишет, если информация, как и любой другой производственный ресурс, может выступать и выступает в качестве объекта собственности, property, и в этом отношении информационная экономика имеет сходство с индустриальной, то знания, в отличие от любого другого производственного ресурса, могут быть и являются лишь объектом владения, possession, и образуют базу для качественно новой хозяйственной системы. Как это понять? Разве знания появились только сегодня, в постиндустриальном обществе? Каким образом знания образуют базу для качественно новой хозяйственной системы? Разве в качественно старой хозяйственной системе не было знаний? А в аграрном натуральном хозяйстве не было не только знаний, но и информации, поскольку она не была объектом собственности. К чему вся эта схоластика? Они лишь дезориентируют людей. Иноземцев выдвигает странный тезис, истоки которого даже трудно себе представить. Вовлечение в процесс массового материального, индустриального производства все нарастающего объема сырьевых ресурсов, энергии и рабочей силы приводило к пропорциональному росту общественного богатства. Сегодня набирает силу иной процесс. Использование знаний умножает результаты гораздо более эффективно, чем применение любого другого. Что за парадоксальная логика? Ведь очевидно, что вовлечение энергии и рабочей силы было точно таким же использованием знаний, как и сегодня. Переход к вовлечению энергии ископаемого топлива вместо энергии сокращения мускула привело не просто к непропорциональному росту общественного богатства, а вызвало индустриальную революцию. Это был такой скачок в использовании знаний, с которым пока что постиндустриальная революция не может и сравниться. Неужели, по мнению Иноземцева, создание паровой машины как средство вовлечения энергии менее значимо в движении знания, чем появление компьютера? И как можно оторвать вовлечение нарастающего объема сырьевых ресурсов от использования знания? Как вообще можно умножать результаты только с помощью использования знания, противопоставляя его всем любым другим ресурсам? Знания без сырья, без энергии и без рабочей силы. Как автор представляет это себе в реальности? Какую сверхзадачу хочет решить автор при помощи таких необычных утверждений? Читатель имеет право знать, к чему хочет его подвигнуть текст. Вот тезис уже из сферы социологии знания. Переход от индустриального общества к постиндустриальному снижает воздействие на человека обстоятельств, обуславливаемых социальной средой. В то же время особое значение приобретают внутренние силы самой личности, и в этом аспекте постиндустриальная социальная система радикально отличается и от аграрного, и от индустриального обществ. Это фантазия, которая увяла еще в 80-е годы. Какие там внутренние силы самой личности? Никогда отдельная личность не испытывала столь мощного давления социальной среды, как в постиндустриальном обществе, которое наконец-то получило вожделенные средства господства над личностью без прямого насилия и открытого принуждения при помощи средств дистанционного управления. Как пишет английский философ Бауман, именно постиндустриализм порождает новый тип бытия личности, от наступления которого невозможно укрыться никому. Самые страшные бедствия приходят нынче неожиданно, выбирая жертвы по странной логике, либо вовсе без нее. Удары сыплются словно по чьему-то неведомому капризу. Так что невозможно узнать, кто обречен, а кто спасается. Неопределенность наших дней является могущественной индивидуализирующей силой. Она разделяет вместо того, чтобы объединять. И поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой ситуации, идея общности интересов оказывается все более туманной, а в конце концов даже непостижимой. Сегодняшние страхи, беспокойства и печали устроены так, что страдать приходится в одиночку. Они не добавляются к другим, не аккумулируются в общее дело. Не имеют естественного адреса. Это лишает позицию солидарности ее прежнего статуса рациональной тактики. Гипостазирование – широко распространенный вид деформации сознания – гипостазирование. В словаре читаем: гипостазирование, от греческого гипостасис, сущность, субстанция, приписывание абстрактным понятиям самостоятельного существования. В другом смысле, возведение в ранг самостоятельно существующего объекта субстанции того, что в действительности является лишь свойством, отношением чего-либо. Когда пробегаешь в уме историю нашей реформы, поражает эта склонность изобретать абстрактные, туманные термины, а затем создавать в воображении образ некоего явления и уже его считать реальностью и даже порой чем-то жизненно важным. Эти размытые образы становятся дороги человеку, их совокупность образует для него целый живой мир, в котором он легко и, главное, бездумно ориентируется. Образы эти не опираются на хорошо разработанные понятия, а обозначаются словом, которое приобретает магическую силу. Будучи на деле бессодержательными, такие слова как будто обладают большой объяснительной способностью. В слово «заклинание» превратилось ключевое понятие реформы – «рынок». Одни видели в нем доброго ангела, а другие – почти всесильное исчадие ада. Люди видели в нем разные сущности, но ничего определенного не было сказано. Воевали за рынок и против него, но это был призрак. Им людей отвлекали от реальных дел. Попов запустил в обиход как нечто сущее туманный термин «административно-командная система». Смысла в нем нет, но слово было подхвачено. Оно даже получило аббревиатуру АКС. И стали его употреблять, как будто оно что-то объясняет и есть нечто уникальное и предопределяющее жизнь нашего общества. На деле любая общественная система имеет свой административно-командный срез. И армия, и церковь, и большой театр – все имеет свою административно-командную ипостась, наряду с другими. Идеологи, глубокомысленно вещавшие «АКС, АКС», намекали, что в цивилизационных странах, конечно, никакой АКС быть не может. Там действуют только экономические рычаги. Но ведь это попросту глупо. На Западе любой банк, любая корпорация, не говоря уж о ведомствах, действует внутри себя как иерархическая построенная административно-командная система, причем с контролем более жестким, чем был в СССР. Достаточно было прилепить ярлык АКС какой-то стороне реальности, и о ней можно было говорить самые нелепые вещи. Вот Шмелев утверждал: «Фундаментальный принцип всей нашей административной системы – распределять. Эту систему мы должны решительно сломать». Назвать распределение одной из множества функций любой административной системы принципом и даже фундаментальным значит лишиться всякой способности к системному видению. Но даже если так, почему же эту систему надо сломать, причем решительно? Разве в обществе нет необходимости распределять? Ломать надо любую систему распределения или только нашу? Надо ли сломать госбюджет России и финансирование Института Европы, директором которого является Шмелев? В данный момент плевки в сторону администрации прекратились. Административная система стала бесконтрольной вплоть до самодурства. И ничего. Глубокая деформация сознания произошла в связи с интенсивным использованием идеологами понятия «экономическая свобода». Этому абстрактному и многозначному понятию придавали значение реальной сущности. И ради нее ломали устойчивые, необходимые для жизни установления и отношения. Этот образ стал такой всемогущей сущностью, что нельзя было не только сказать что-то против него, но даже усомниться, задать вопрос. Это понятие стало наполняться не только разнородными, но прямо взаимоисключающими элементами. Идеологи избегали давать этому понятию связное определение. А люди и не спрашивали, хотя никакого молчаливого согласия относительно смысла этого слова в нашем обществе не было. А значит, его употребление как общеизвестного и однозначно понимаемого термина нарушало нормы рациональности. И этим туманным понятием обозначалась ключевая роль государства в экономике. Спросите человека на улице, в чем ключевая роль государства в экономике. Почти каждый скажет: установление порядка и контроль за ним. Даже либералы любят повторять свой афоризм: государство – ночной сторож. Да разве дело сторожа – защита свободы? Совсем наоборот – защита порядка, ограничение свободы жуликов. А если шире, то ключевая роль государства в экономике – так организовать производство и распределение материальных благ, чтобы была обеспечена безопасность страны, народа и личности, а также воспроизводство физически и духовно здорового населения. Ради этого государство обязано ограничивать экономическую свободу рамками общественного договора, выраженного в законах. А вспомним, с какой страстью масса здравомыслящих людей уповала, как на манну небесную, на инвестиции в нашу экономику. Слова «инвестиции» и «инвестор» были наполнены магическим, спасательным смыслом. Эти надежды на инвестиции культивировались даже в отношении таких сфер, куда их не было никакой надежды заманить. В ЖКХ, например, реформаторы главные надежды возлагали на частных инвесторов. Но всем было известно, что население не имеет финансовых возможностей заплатить за услуги ЖКХ такую цену, чтобы обеспечить инвесторам приемлемую для них прибыль. Какой же олигарх в здравом уме станет вкладывать сюда заработанные честным трудом миллиарды? Важным объектом гипостазирования стало и понятие частной инициативы. Как будто в ней кроется какая-то магическая сила, как у неведомой руки рынка. Эта рука – постулат либеральной доктрины времен Адама Смита, который давно уже опровергнут историческим опытом. Мотором экономического роста, начиная с цивилизации Тигра и Евфрата, с их каналами и дамбами являются большие организации людей, способные разрешать противоречия интересов, координировать усилия и мобилизовать ресурсы в масштабах, недоступных для частной инициативы. Наиболее высокие темпы и качество экономического роста были достигнуты в СССР в 30-е годы, во время Отечественной войны и в ходе восстановительной программы. Это общепризнанный в мировой экономической науке факт. Возьмем реальность наших дней, экономику США, светоч и маяк наших либеральных реформаторов. Из большого кризиса 30-х годов эта экономика вылезла благодаря вмешательству государства, новый курс, а главное благодаря введению принципов административно-командной экономики времен войны. После окончания войны все были уверены, что США снова сползут в депрессию, если вернутся к примату частной инициативы. Все большие достижения США – лазеры и транзисторы, компьютеры и интернет – созданы благодаря научным и производственным возможностям государственного сектора экономики. Интернет в течение 30 лет разрабатывался и финансировался главным образом в госсекторе, в основном Пентагоном и Национальным научным фондом, и лишь затем был передан в частный сектор. Другие примеры. Экономический рост Японии и стран Юго-Восточной Азии, сегодня Китая. В этих случаях мотором была не частная инициатива, а большие государственные программы развития, в которых с высокой степенью координации соединялись предприятия разных типов и даже разные уклады. Недавно в Японии опубликован многотомный обзор японской программы экономического развития, начиная со Второй мировой войны. В нем говорится, Япония отклонила неолиберальные доктрины своих американских советников, избрав вместо этого форму индустриальной политики, отводившую преобладающую роль государству. Примерно то же самое пишет председатель комитета экономических советников при Клинтоне, лауреат Нобелевской премии Стиглиц об уроках восточно-азиатского чуда, где правительство взяло на себя основную ответственность за осуществление экономического роста, отбросив религию рынка. Склонность к гипостазированию нисколько не изжита. Нас эта опасность подстерегает постоянно. Используя понятия, обозначающие явление, мы часто забываем, что понятие «инструмент», отсекающий от реального содержания явление множества черт. Некогерентность. Рациональному мышлению присуща связность, внутренняя непротиворечивость умозаключений. Утверждения, высказанные на языке несоизмеримых понятий с провалами в логике, некогерентны. Incoherent. С 1990 года меня неоднократно привлекали к экспертизе законопроектов. Ознакомление с ними нередко вызывало шок. Вот в проекте закона о предпринимательстве 1990 года. Он подготовлен научно-промышленной группой депутатов, стоят подписи академиков и совершенно несовместимые с реальностью и друг с другом утверждения. Вот одно из них. В нашем обществе отсутствует инновационная активность. Не может существовать такого общества. Инновационная активность – свойство каждого человека, его родовой признак. Человек, едва-едва выделившись из животного мира, стал изобретать и создавать новые вещи. Да и сами авторы законопроекта тут же утверждают, что советская экономика в основном работала на оборону. Но всем известно, что в этой сфере инновационный потенциал нашего общества был, безусловно, исключительно высок. На создание и производство систем оружия работала практически вся советская экономика. Значит, она была высокоинновационной. Если сравнить ресурсы, которыми располагала инновационная система СССР и Запада, то есть измерить показатель инновационной активности на единицу затрат, то западная система и в подметке советской не годилась. Вот другое утверждение. Государство не должно юридически запрещать никаких форм собственности. И это говорится после стольких веков борьбы за запрет рабства или крепостного права. Авторы законопроекта как будто с луны свалились. Вот еще, государство должно воздействовать на хозяйственных субъектов только экономическими методами. Разве не странно слышать такое от взрослых людей? Во всем мире хозяйственные субъекты часто оказываются в тюрьме, а у нас, значит, бей воров, наркодилеров и наемных убийц только рублем. Без государственного, административного и правового регулирования рынок представляет собой саморазрушающуюся систему. Это настолько очевидно, что стало аксиомой. Уже Гоббс, первый философ буржуазного общества, назвал свой главный трактат «Левиафан», потому что только государство Левиафан с его карательной системой могло загнать войну всех против всех в рамки конкуренции. Вот еще одно нелепое утверждение. Основным критерием и мерой общественного признания общественной полезности деятельности является прибыль. Если так, тогда да здравствует наркобизнес и продажа детских органов. Норма прибыли у них наивысшая. Цыпко пишет о процессах в странах Восточной Европы после бархатных революций. Все эти страны идут от коммунизма к неоконсерватизму, неолиберализму, минуя социал-демократию. Тут есть своя логика. Когда приходится начинать сначала, иногда и с нуля, то, конечно же, лучше идти от более старых, проверенных веками ценностей и принципов. И это пишет советник вождей. Что значит, например, что Польша в 1989 году начала сначала, а то и с нуля? И почему неолиберализм, возникший в 70-х годах 20 века, проверен веками? Уж если лучше идти от проверенных веками ценностей и принципов, то надо брать за образец первобытный общинный строй. Он проверен 200 веков. Или на худой конец рабства тоже 10 веков его проверяли. Ведь капитализм – очень недавнее явление. Кстати, вот к какому ценностному провалу проводит деградация рационального мышления. Профессор Цыпко работал в институте идеологического профиля, был близок к секретарям ЦК КПСС и пытался убедить граждан, что страны идут к неолиберализму, минуя социал-демократию ради высоких ценностей. А ведь у него перед глазами был переход в Чили от социал-демократии Альенде к неолиберализму Пиночета. Механизм этого перехода был известен. В более мягкой форме он был реализован и в России, хотя, конечно, Горбачев не Альенде. Но как поворачивается язык приветствовать такие переходы и убеждать всех, что насаждение неолиберальной модели означает демократию? Профессор Бруно Гроппа из Сорбонны читал в Москве лекцию и напомнил, как и большая часть стран Латинской Америки, Чили и Аргентина в 70-е, 80-е годы пережили период военных диктатур, установленных при поддержке Соединенных Штатов. Характерной чертой этих диктатур была планомерность физического, именно физического уничтожения политических оппонентов. Военные диктатуры были инструментом, который служил для насильственного насаждения неолиберальной экономической модели, плачевные последствия, применение которой для аргентинской экономики хорошо известны. Диктатуры поддерживались экономическими и социальными секторами, заинтересованными в реализации такой модели. Нарушение логики в доктрине реформ было очень многообразным. Академик Заславская в конце 1995 года на международном форуме «Россия в поисках будущего» делает главный программный доклад. Она говорит о дефиците, якобы преодоленном благодаря повышению цен. Это крупное социальное достижение. Но за насыщение потребительского рынка людям пришлось заплатить обесцениванием сбережений и резким падением реальных доходов. Сейчас средний доход российской семьи в 3 раза ниже уровня, позволяющего, согласно общественному мнению, жить нормально. Такова логика ведущего социолога-реформатора. Люди погрузились в бедность, они не могут покупать прежний набор продуктов и таким образом выброшены с рынка, что и стало механизмом преодоления дефицита. И это называется крупным социальным достижением. Некогерентность часто бывает следствием гипостазирования. Продуктом такого сочетания стало понятие конкуренции. В одном из документов правительства можно было прочитать: «В настоящее время принята 3-летняя программа социально-экономического развития Российской Федерации на 2003-2005 годы. Она предусматривает прежде всего повышение конкурентоспособности России. В отсутствие значимых межстрановых барьеров для перемещения капитала, рабочей силы, технологий, информации, первостепенное значение для России приобретает проблема поддержания национальной конкурентоспособности в борьбе за привлечение мировых экономических ресурсов, а также за удержание собственных». Почему для правительства прежде всего конкуренция, а не улучшение здоровья народа, не искоренение бездомности, не восстановление тракторного парка сельского хозяйства, независимо от конкурентоспособности этих мер? Из чего вдруг правительство решило, что теперь исчезли значимые межстрановые барьеры для перемещения капитала, рабочей силы, технологий, информации? Это утверждение просто нелепо. Попробуйте переместиться в США, даже если экономический барьер в виде авиабилета для вас не является значимым. Кроме того, выходит, государство отказывается выполнять функцию удержания собственных экономических ресурсов теми средствами, которыми все государства пользуются испокон веку, то есть административными, и возлагает эту задачу на конкурентоспособность. А если Россия еще 50 лет будет проигрывать в конкуренции на рынке, значит, тащи из нее ресурсы, кому не лень? Зачем тогда вообще нужно такое государство? В действительности большая часть человеческих отношений никак не может строиться на основе конкуренции, а строится на соединении усилий и сотрудничестве и государства, и семья, и наука, и культура. Говорится, что сегодня в условиях глобальной конкуренции мы должны опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это вопрос нашего экономического выживания. Что значит, например, опередить США и в качестве товаров и услуг, и в уровне науки? Как известно, все это США обеспечили себе прежде всего благодаря авианосцам и морской пехоте. Для чего на 2011 финансовый год на оборонные нужды Обама запросил бюджет в 708,3 миллиарда долларов, а в Российской Федерации в 2010 году военный бюджет составил около 40 миллиардов долларов? Зачем же нам лезть на ринг тягаться США в этой конкуренции? И почему, если мы проиграем США по числу нобелевских лауреатов или качеству услуг ночных клубов, мы экономически не выживем? Это более чем странное утверждение. Мы не выживем как раз в том случае, если примем эту жизненную философию, убедимся, что переплюнуть США в качестве товаров и услуг не можем, и хором крикнем: «Так жить нельзя». Конкурентная борьба возникла вместе с капитализмом, и это очень недавнее изобретение. А до этого десятки тысяч лет человек жил в общине и вел натуральное хозяйство. И сегодня еще большинство населения Земли вовсе не мыслит жизнь как арену экономической борьбы с ближними. Здесь приведены примеры некогерентных утверждений по разным проблемам экономики. Примеры можно умножить. Эта деформация типа мышления большей части интеллектуального сообщества имела тяжелые последствия для страны. Общий регресс навыков рационального сознания стал фактором, углубившим системный кризис. Заметного улучшения в этом плане пока не произошло. Деформация меры. Одной из самых тяжелых и опасных для экономики деформации мышления стала утрата способности взвешивать явления. Чувство меры – важная составляющая рационального сознания, необходимый инструмент методологического оснащения разума. Вебер особо отмечает ту роль, которую дух счета – calculating spirit – сыграл в становлении культуры современного общества. Пуританизм преобразовал эту расчетливость в самом деле являющуюся важным компонентом капитализма и средство ведения хозяйства в принцип всего жизненного поведения. Наука ввела в обыденную культуру язык чисел. Подъем во время перестройки аутистического сознания в мышлении экономистов привел к утрате расчетливости. Произошла архаизация их сознания. Важнейшее свойство расчетливости, даваемое образованием и опытом, способность быстро прикинуть в уме порядок величин. Когда расчетливость подорвана, сознание людей не отвергает самых абсурдных количественных утверждений. Они действуют на него магически. Человек теряет чутье на ложные количественные данные. Есть целый ряд общих, почти незаметных приемов разрушения меры, дискредитации числа или вообще количественных аргументов. Первый из таких приемов – манипуляция с числами, при которой они используют как магические образы, оказывающие на людей гипнотическое воздействие. Вот в 1994 году академическому журналу «Общественные науки и современность» дал интервью член президентского совета доктор экономических наук Отто Лацис. Он сказал: «Еще в начале перестройки в нашей с Гайдаром статье в журнале «Коммунист» мы писали, что за 1975-1985 годы в отечественное сельское хозяйство была вложена сумма, эквивалентная четверти триллиона долларов США. Это неслыханные средства, но они дали нулевой прирост чистой продукции сельского хозяйства за 10 лет». Итак, вложение 250 миллиардов долларов за 10 лет, то есть по 25 миллиардов в год, названы неслыханными средствами. Что же тут неслыханного? Годовые вложения в сельское хозяйство страны масштаба СССР в размере 25 миллиардов долларов – сумма не просто рядовая, но очень и очень скромная. Лацис обязан был бы сказать, сколько, по его оценкам, следовало бы ежегодно вкладывать в сельское хозяйство. Он обязан был встроить свою неслыханную величину в реальный международный контекст. Например, упомянуть, что в 1986 году только государственные бюджетные дотации сельскому хозяйству составили в США 74 миллиарда долларов. По меркам Западной Европы того времени величина госбюджетных дотаций должна была бы составить в СССР 613 миллиардов долларов, только бюджетных дотаций. Массы читателей и телезрителей не замечали такого грубого нарушения меры. Разум не подавал им сигнала тревоги. Яковлев, говоря о тотальной люмпинизации общества, которое надо депаразитировать, приводил такой довод. Тьма убыточных предприятий, колхозов и совхозов, работники которых сами себя не кормят, следовательно, паразитируют на других. Вот мера академика-экономиста. Убыточных предприятий, колхозов и совхозов в СССР – тьма. При том, что было прекрасно известно и общее число предприятий и колхозов, и число убыточных, так что можно дать вполне определенное, абсолютное и относительное число убыточных, а не прибегать к метафоре тьма. Реальные величины таковы. В 1989 году в СССР было 24 720 колхозов. Они дали 21 миллиард рублей прибыли. Убыточных колхозов было на всю страну 275, 1% от общего числа. И все их убытки в сумме составили 49 миллионов рублей, 0,2% от прибыли колхозной системы. В целом рентабельность колхозов составила 38,7%. Величина убытков несоизмерима с размерами прибыли. Колхозы и совхозы вовсе не висели камнем на шее государства. Напротив, в отличие от Запада, наше село всегда субсидировало город. Аргумент Яковлева, основанный на количественной мере, был ложным. Но этого образованная публика не заметила. Также обстояло дело и с промышленными предприятиями. Когда в 1991 году начали внушать мысль о благодатном смысле приватизации, говорилось, необходимо приватизировать промышленность, ибо государство не может содержать убыточные предприятия, из-за которых у нас огромный дефицит бюджета. Реальность же такова. За весь 1990 год убытки нерентабельных промышленных предприятий СССР составили в сумме 2,5 миллиарда рублей, а валовый национальный продукт, произведенный всей совокупностью промышленных предприятий, 320 миллиардов рублей. Убытки части системы составляют менее 1% произведенной ею добавленной стоимости. И такую систему предлагают приватизировать, аргументируя ее нерентабельностью. Кстати, в 1991 году, когда был принят закон о приватизации, убыток от всех нерентабельных промышленных предприятий составил менее 1% от дефицита госбюджета, который взметнулся до 1 триллиона рублей. Грубое нарушение меры часто является следствием устранения той системы координат, в которой измерение приобретает смысл. Ценным учебным материалом, который показывает глубину поражения меры, служит миф об избытке тракторов в советском сельском хозяйстве. Парадигмальное значение для этого мифа приобрело утверждение официального руководителя тогдашней экономической науки академика Аганбегяна о том, что в сельском хозяйстве СССР имеется в 2-3 раза больше тракторов, чем необходимо. Дословно Аганбегян пишет: «Результат абсурда плановой системы – разрыв между производством и социальными потребностями. Очень показателен пример с тракторами. СССР производит в 4,8 раз больше тракторов, чем США, хотя отстает от них в производстве сельскохозяйственной продукции. Необходимы ли эти трактора? Эти трактора не нужны сельскому хозяйству. Если бы их покупали за свои деньги и рационально использовали, хватило бы в 2 или 3 раза меньше машин». Это утверждение произвело столь сильное впечатление на мировое сообщество экономистов, что не раз цитировалось на Западе не только в прессе, но и в серьезных монографиях. Задав меру, содержащую в себе оценку состояния, эти трактора не нужны сельскому хозяйству, хватило бы в 2 или 3 раза меньше машин, академик устранил систему координат, в которой его мера могла бы иметь смысл. А у экономистов, читавших это высказывание академика, не возникало желания встроить данную меру в реальный контекст и задать себе вопрос: при чем здесь производство тракторов в США? Сколько тракторов следует считать необходимым именно для СССР? Сколько тракторов имеется в ФРГ, в Италии, в Польше? Разве не удивительно было слышать, что советским колхозникам хватило бы в 3 раза меньше тракторов, чем то число, что они имели? Когда же наша промышленность успела так перенасытить село тракторами? Разве на Западе фермеры имели в 3 раза меньше тракторов, чем советские колхозники? В действительности, в тот момент, 1988 год, в сельском хозяйстве СССР тракторов на гектар пашни было в 16,5 раза меньше, чем в ФРГ. Искажение меры абсурдно велико. Приведем данные из обычных источников. Таблица номер 1. Обеспеченность сельского хозяйства тракторами. Число тракторов на 1000 гектаров пашни штук. СССР, 1980 год, 11,6. 1988 год, 12,2. Польша, 1980 год, 45. 1988 год, 77. Италия, 1980 год, 113. 1988 год, 144. ФРГ, 1980 год, 200. 1988, 201. Япония, 1980 год, 343. 1988, 476. Академик-экономист не мог этих данных не знать, но важнее тот факт, что сообщество экономистов без всяких сомнений приняло ложное утверждение одного из своих лидеров и, насколько известно, до сих пор никак на него не отреагировало. Хороший учебный материал дает история трактовки права на труд. Во время реформы видные обществоведы стали пропагандировать безработицу. Заславская писала в важной статье 1989 года. По оценкам специалистов, процентов доля избыточных, то есть фактически ненужных работников составляет около 15%. Освобождение же от них позволяет поднять производительность труда на 20-25%. По оценкам экспертов, общая численность работников, которым предстоит увольнение занимаемых ныне мест, составит 15-16 миллионов человек, то есть громадную армию. Таким образом, по словам Заславской, освобождение от 15% ненужных работников поднимет производительность труда на 20%. Значит, объем производства при этом возрастает на 2%. И из-за этого ничтожного прироста социолог предлагает превратить 15-16 миллионов человек в безработных. Обществовед не справился с взвешиванием несоизмеримых ценностей, ведь выгода от его рекомендации несоизмеримо меньше неизбежных потерь. Академик, насытив свой текст бессмысленными числами, даже не удосужилась посчитать результат. А кто удосужился? Неспособность почувствовать несоизмеримость величин, например, масштаб проблемы и средств для ее решения, распространилась во всем обществе снизу доверху. Так, например, существенной общественной проблемой остается возвращение населения их сбережений в государственном Сбербанке, которые они потеряли в 1992 году при либерализации цен. Правительство обещало свой долг погасить. В телефонном диалоге с народом 18 декабря 2003 года президенту Путину был задан вопрос: «Каковы сроки погашения и механизмы?» Вот как ответил на это Путин. Общий объем долга перед населением, я хочу обратить на это ваше внимание, 11,5 триллиона рублей. Теперь хочу обратить ваше внимание на темпы и объемы этих выплат. В 2003 году 20 миллиардов, а в 2004 мы запланировали 25 миллиардов рублей. Итак, долг составляет 11,5 триллионов рублей. Это по курсу того момента 450 миллиардов долларов. Путин сообщает, что в 2003 году государство вернет гражданам 20 миллиардов рублей. Прямо о сроках погашения долга, что и является сутью вопроса, Путин не говорит. Но нетрудно применить арифметику и увидеть, что в 2003 году правительство вернет населению 1/575 от суммы долга. Это значит, что возвращение долга в ритме 2003 года рассчитано на 575 лет. Ввиду такой несоизмеримости величин следовало как-то объясниться, но, похоже, никто этой несоизмеримости не заметил. Ни эксперты, которые готовили ответы, ни телезрители, ни сам Путин. Применение числа требует ответственности. Число должно быть сопряжено с измеряемой величиной явными отношениями. Нарушением меры является даже применение числа с избыточной точностью, который не может дать измерительный инструмент. Например, указать вес мешка картошки с точностью до грамма значит обнаружить свою низкую квалификацию в измерении. В российском обществе произошло резкое падение этой квалификации. Академик Заславская, агитируя за экономическую реформу, утверждала, что в СССР число тех, кто трудится в полную силу в экономически слабых хозяйствах, было 17%, а в сильных – 32%, и эти числа всерьез повторялись в академических журналах. Понятие «трудиться в полную силу» – не более чем метафора. Однако авторитетный социолог измеряет эту величину с точностью до 1%. 17%, 32%. Этот прием взят из арсенала рекламы, которая все же выглядит скромнее в своих претензиях и дает свои оценки с точностью до 10%. С новыми памперсами попки стали на 40% здоровее. С новым шампунем Шаума волосы стали на 30% сильнее. Разрушение чувства меры, которое ведет к утрате чутья на ложные числа, подрывает всю систему средств рациональных рассуждений. Люди становятся беззащитными перед самой примитивной манипуляцией их сознанием. Они не могут себе представить экономической реальности страны.